Глава 16. Закрыв пассажирскую дверь, Джейн, тяжело дыша, откинулась на спину. Состояние было такое, словно она побывала в руках садиста. Когти пса нанесли больше вреда, чем его зубы. Она чувствовала, что, по крайней мере, они оставили свои следы в доброй дюжине мест. Зубы же достали ее лишь в одном месте. «Хорошо, что я не парень, черт возьми», — подумала она. Возможно, кое-где выступила кровь, но, скорее всего, ничего серьезного. Собачья кровь, а не ее, струилась по лицу, растекаясь по горлу и приклеивая рубашку к груди. Влага на манишке, скорее всего, была собачьей слюной. Интересно, убила ли я этого гада? Наверное, еще жив. Но скоро ему конец, я ведь проткнула его, причем дважды. Нож все еще был в руке. Его рукоятка была скользкой и липкой. Может, найти пса, принести в пикап и отвезти к ветеринару? Если ему окажут надлежащую помощь, возможно, выживет. «А зачем мне, чтобы он выжил?» — спросила она себя. «Чтобы выздоровел и смог снова на меня напасть? Мне повезло, что успела ударить его ножом, прежде чем он принялся за меня по-настоящему. Злобный монстр, а в следующий раз нападет на маленького ребенка. Может, даже убьет кого-нибудь. Только ненормальное попытается спасти такое чудовище». «Если я хочу быть примерным гражданином», — подумала она, — «то надо догнать его и прибить». «Правильно», — пробормотала она, — «дать ему еще одну возможность цапнуть меня». Со стоном Джейн опустила ноги на пол и стала подниматься. Она уперлась локтями в сиденье, изогнулась, схватилась за руль и подтянулась. Наконец опустилась на водительское место. Закрыв глаза, она попыталась перевести дыхание. От крови начала зудеть кожа. Хотелось помыться. Интересно, нет ли поблизости ручья? Но она не заметила ничего подобного, хотя, вероятно, обошла большую часть кладбища в поисках могилы малыша. Кроме того, где-то там был пес, и должно быть еще живой. «Лучше домой», — решила она. Не складывая ножа, Джейн положила его на колени. Затем обтерла правую руку о штанину джинсов, протянула ее над рулем и отодрала от лобового стекла конверт. «Пусть только там не окажется 800. Столько перенесла, еще и собаку убила». Теперь ей уже казалось, что и $800 было недостаточно. Довольно скудная плата за выпавшие на ее долю испытания. Разорвав конверт, Джейн раздвинула его и извлекла записку. В листок бумаги было завернуто несколько банкнот. Она вытащила их и в лунном свете, падающем через ветровое стекло, увидела, что это были сотенные. Пересчитала. Ровно 8. Затем повернула записку к стеклу. Строчки каракуль были видны, но света, чтобы их прочесть, было недостаточно. Но чтобы взять фонарь, придется выйти из кабины. Она потянулась к внутренней ручке, чтобы приоткрыть дверцу и таким образом включить свет в салоне. Но вспомнила, что совсем недавно открывала дверь, даже обе, и свет не загорался. «Черт с ней с запиской», — сказала она, — «подождет». Обернув ее вокруг денег, она всунула все это в конверт, который сложила вдвое. Когда приподнималась, чтобы просунуть конверт в задний карман брюк, она почувствовала, как нож скользнул по ноге и упал на пол. Справившись с конвертом, она наклонилась и стала обшаривать пол возле ног. Сначала нашла свой ремень. Это было полной неожиданностью. Она забыла о нем сразу же после того, как сдернула его с доски, но, должно быть, он остался у нее в руках, и вместе с ним она вскочила в кабину. Джейн подняла ремень с пола, освободила петлю и надела на пояс. Застегнув пряжку, она снова наклонилась и нашла нож. Затем вытерла его с обеих сторон о штанину джинсов, а высунувшимся концом рубашки обтерла рукоятку и сложила его. Резинки больше не было, но возможность случайного вылета лезвия ее больше не тревожила. После всего случившегося это был сущий пустяк. Опустив нож в передний карман джинсов, Джейн порылась в нем, извлекла ключи от пикапа и вставила один из них в замок зажигания. Ключ подошел, и двигатель завелся с полоборота. Сначала она хотела включить фары, но передумала. Подергав немного рычаг, она наконец включила заднюю передачу, и «Тойота» стала сдавать назад. Выехав на середину парковочной площадки, Джейн остановилась, переключила передачу и повернула к главным воротам. Судя по виду, ворота были закрыты. Не беда. Она проехала мимо, въехала на низкий бордюрный камень и поехала по траве. Подрулив к ограде, она остановилась. «Наверняка легче», — подумала она, — «чем искать дерево и карабкаться на него». Машина стояла слишком близко к ограде, и открыть водительскую дверцу можно было лишь на несколько дюймов. Так что пришлось перелезть на пассажирское сиденье. Она уже было потянулась к ручке, но почему-то остановилась. Внимание привлек бардачок. Не могла ли там оказаться регистрационная бирка? Что, если этот пикап не ворованный, вдруг он принадлежит миру, и на бирке будет его имя и адрес? Она протянула руку и открыла бардачок. Внутри загорелся свет, но регистрационной бирки не было. Ничего не было. Ничего, за исключением блестящего пистолета из нержавеющей стали. «О!» — воскликнул Джейн. «Что за...» — и наклонилась ближе. У пистолета была черная рукоятка, и к затворной раме был приклеен небольшой клочок бумаги с надписью. «Для тебя, моя сладкая! Впереди волнующие времена! Мир!» «Он оставил его здесь для меня, чтобы защититься от собаки? Интересно, заряжен ли он и можно ли из него стрелять?» Судя по размеру, можно было предположить, что он 22-го калибра. На вид уменьшенная копия Кольта 45-го калибра, который был у ее отца. У нее никогда не хватало силы справиться с 45-м, но она не раз видела, как отец с ним обращается. И это оружие, вероятно, действовало по тому же принципу. Сорвав записку, Джейн сунула ее в карман джинсов. Стараясь держать пальцы подальше от курка, она взяла пистолет в руку и поднесла к свету. Клеймо, выгравированное в стали, свидетельствовало, что это был Смит Вессон 22-го калибра. Подняв его дулом вверх, она оттянула затворную раму и через отверстие для выброса гильз увидела, как из обоймы извлекся патрон. «Он дал мне заряженный и готовый к действию пистолет. Готовый для схватки с собакой». Она отпустила раму и дослала патрон в патронник. Как предусмотрительно с его стороны. Почему бы ему не оставить его снаружи, там, где я могла бы его увидеть? По крайней мере, теперь-то он у меня, с удовольствием отметила она про себя. Затем нажала кнопку фиксатора обоймы. Выскользнувшая обойма казалась несоразмерно тяжелой для такой небольшой и изящной вещицы. Через боковое отверстие можно было видеть патроны. Наверное, 5 или 6. Чтобы проверить, придется опорожнить обойму. Однако особого смысла в этом не было. Вставив обойму, она дослала ее на место ударом ладони. Затем большим пальцем нащупала рычажок, вероятно, предохранитель. Она сдвинула ее вниз, а потом вверх. Закрыв бардачок, Джейн стала вглядываться в темноту за окнами Тойоты, но никого не увидела. Не видно было и пса. Он черный и мог притаиться где угодно. Наверное, уже и сдох, успокаивала она себя. Зажав пистолет в правой руке, она открыла дверь. Нацелившись в темную траву, она сжалась в предвкушении выстрела и нажала курок. Но тот не нажимался. «Замечательно», — подумала она, — «теперь мы знаем, когда пистолет стоит на предохранителе». Сдвинув рычажок вниз, она вылезла из пикапа, прикрыла дверцу и застыла на месте, прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Лишь щебет и крики ночных птиц нарушали кладбищенскую тишину. Автомобильная стоянка выглядела пустынно. Поставив пистолет на предохранитель, Джейн влезла в кузов пикапа и подобрала фонарь Брейса. Пистолет она сунула в задний карман джинсов. Под его тяжестью конверт хрустнул. Теперь пистолет сильно, но вместе с тем успокаивающе давил на ягодицу. Зная, что фонарь слишком велик для кармана, она подняла рубашку, втянула живот и начала запихивать толстый цилиндр за пояс. Тесновато, а если, не дай бог, неудачно упасть, то можно пораниться. И она вынула его. Поразмыслив немного над возникшей проблемой, она поняла, что решение было в ремне, который слишком свободно висел на поясе. Она натянула его, зажав рубашку так туго, насколько это было возможно. Затем расстегнула пуговицу и всунула внутрь фонарь. Теперь он болтался в рубашке, как в гамаке. Застегивая пуговицу, она краешком глаза уловила какое-то движение и повернула голову. И охнула. По телу побежали мурашки. К ней приближался шатающейся походкой высокий и неуклюжий человек, одетый в какие-то лохмотья. На руках он нес огромного и черного пса. «Боже!» — пробормотала Джейн. «Боже мой!» Она вмиг взлетела на крышу кабины пикапа. Сделав широкий шаг, она поставила левую ногу на поперечную изгороди и сильно оттолкнулась правой. Какую-то долю секунды она балансировала на одной ноге над пиками ограды, а затем стремительно рухнула вниз. В это мгновение злосчастный фонарь проскользнул вверх между грудями и, выскочив через воротник рубашки, сильно стукнул Джейн в подбородок. В следующий миг ее ноги встретились с землей. Колени подогнулись, и она свалилась в траву. Встав на четвереньки, Джейн ощупала задний карман. Пистолет был на месте, но проклятый фонарь вывалился. Повернувшись, она увидела его на земле. Корпус блестел в лунном свете. Джейн поползла к нему. Стоявшая по другую сторону изгороди Тойота мешал ей увидеть приближавшегося к ней незнакомца и определить, как далеко он находится. Схватив фонарь, она побежала прочь, к своей спрятанной машине. Промчавшись мимо главных ворот и через центральную аллею, она перешла на быстрый шаг и оглянулась. Незнакомец остановился перед самым пикапом. Он кружился в дьявольском танце, раскручивая пса за задние ноги. В лунном свете он походил на какого-то неистового дервиша. А пес, казалось, все растягивался и растягивался. Его передние лапы вытянулись, как у маленького суперцербера, готового к бою. И затем человек отпустил его. Пес взмыл в ночное небо, пустившись вдогонку за Джейн, и почти перелетел через ограду. Но пики выхватили его из неба. Джейн услышала металлический звон и глухие звуки распарывающейся шкуры. И безумный хохот человека за кладбищенской оградой.